остави сельский кров, в Дубраве упредить пернатых пробужденье, и лиру, соглася с свирелью пастухов, поет светило возрожденье. Так петь есть мой удел, но долго ль, как узнать? Ах, скоро, может быть, с минванною унылой придет сюда альпин в час вечера мечтать над тихой юношей могилой. 1806 год.